Глава 9. Начальнику хора. Напев Алмут Лаббен. Псалом Давида. «Всем сердцем я славлю Тебя, Господь, возвещаю Твои чудеса. Я ликуюсь и радуюсь о Тебе, воспеваю имя Твое, о Всевышний. Обратились враги мои вспять, пред Тобою упали, погибли. Так Ты тяжбу мою решил, суд совершил. Ты воссел на престоле, судья справедливый. Усмирил Ты народы, уничтожил злодеев, стер их имя на веки веков. Больше нет врага, лишь руины навек. Ты города их низверг, и памяти о них не осталось. Вечно будет царить Господь, для суда Он воздвиг свой престол. Он будет справедливо судить весь мир, народом вынесет приговор. О гонимому будет опорой Господь, оплотом во время беды. Ты надежда для знающих имя Твое, Ты не покинешь зовущих Тебя. Славьте Господа, восседающего на Сионе, возвещайте народам деяния Его. Он припомнит убийцам пролитую кровь, не забудет стоны бедняков. О Господь, помилуй меня, посмотри, как терзают меня враги, вырви меня из врат смерти. У ворот Иерусалима я прославлю Тебя, возликую, что Ты меня спас. Народы вырыли яму и пали в нее, и запутались в своих же сетях. Так стал явным Господень суд, злодей попался в свою западню». Пауза. Музыка. «Пусть в мир мертвых уйдут злодеи, все народы, забывшие Бога. Не навсегда бедный забыт, не навеки надежд лишены бедняки. Поднимись, Господь, да не превозмогут люди, пусть предстанут народы на Твой суд. Ужасом их порази, Господь, чтобы знали, что они всего лишь люди». Музыка. «Господи, почему Ты далеко и в час беды скрываешь свой лик? Бедняка преследует наглый злодей, да угодит он в свою же ловушку. Нечестивец похоть свою воспевает, алчность благословляет, а Господа он хулит. Он глядит свысока, отвечать не придется, Бога нет, так думает он. Он успешен во всех делах, Твой суд от него далек, а врагов своих он презирает. Думает он, я не пошатнусь, не узнаю горя вовек. На устах лишь проклятие, ложь и зло, на языке беда и обман. Во дворах в засаде таится он, в тайном месте невинного хочет убить, высматривает, слабого подстерегает. Притаился в засаде, как в чаще лев, притаился, несчастного хочет поймать, и поймает его в свою сеть. Навалится на него, и слабый падет, станет жертвой силы его. Злодей думает, что забывчив Бог, дескать, отвернулся он, ничего не видит. Встань, Господь, подними руку, Боже, обездоленных не забывай. Почему Бога хулит злодей? Думает, к ответу ты его не призовешь. Но ты смотришь, ты видишь и горе, и боль, ты воздашь за все своей рукой. Тебе вверяет себя бедняк, ты помощник сирот. Сломи силу злодея и нечестивца, пусть исчезнет он без следа. Господь, царь во веки веков, чужеземцы да сгинут с его земли. Чаяния бедных ты слышишь, Господь, их сердца ободри, внемли. За нищих и сирот заступись, пусть не станет притеснителей на земле.